Я вижу только кресты при свете молнии. И я боюсь, что мертвецы войдут через окно. Но какая на кладбище буря! И какой ветер среди плакучих ив! Снова ложится на постель. Теперь я больше ничего не слышу. Свет луны удалился из моей комнаты. Я предпочитаю шум. Слушает. В коридоре чьи-то шаги. Странные шаги. Странные шаги, странные шаги. У моей комнаты шепчутся, и я слышу, как кладут на дверь руки. Собака начинает ворчать. Плутон, Плутон, кто-то входит. Плутон, Плутон. Не вой так, боже мой, мне кажется, что сердце мое замирает. Сцена четвертая. Коридор в замке. В конце коридора входит королева Анна и король. Король несет лампу. Буря продолжается. Анна. Гроза в эту ночь будет, кажется, ужасная. На дворе бушевал страшный ветер, и одна из плакучих ив упала в воду. Король. Не будем этого делать. Анна, что? Король, разве нет возможности устроить иначе? Анна, идите. Король, семь бегинок. Слышно, как подходят семь бегинок и поют литании. Буди милостив, Господи, помилуй нас, буди милостив, услыши нас, Господи. Бегинки входят одна за другой. Первая несет факел, седьмая — молитвенник. От всякого бедствия избави нас, Господи, от всякого прегрешения избави нас, Господи, от гнева Твоего избави нас, Господи, от внезапной и непредвиденной смерти избави нас, Господи, от козни дьявола избави нас, Господи, от духа прелюбодеяния избави нас, Господи, от гнева ненависти, всякого дурного желания избави нас, Господи. Бегинки уходят, и пение их доносится издалека. От молнии и грозы избави нас, Господи, от вечной смерти избави нас, Господи. Анна. Ушли. Идем. Король. О, не делайте этого сегодня. Анна. Почему? Король. Так ужасно гремит. Анна. Не слышно будет ее криков. Идемте. Король. Подождем еще немного. Анна, молчите. Вот дверь. Король, здесь дверь? Господи, Господи, Господи. Анна, где ключ? Король, пройдемте до конца коридора. Быть может, есть кто-нибудь? Анна, где ключ? Король, подождем до завтра. Анна, разве возможно? Ну, ключ. Ключ. Король, а мне кажется, что я забыл его. Анна, нет, я вам его дала. Король, я не нахожу его больше. Анна, но я опустила его в карман вашего плаща. Король, там его уже нет. Пойду поищу. Анна, где же? Король, в другом месте. Анна, нет-нет, оставайтесь. Вы не вернетесь. Король, да-да, я не вернусь. Анна, я сама пойду, оставайтесь здесь. Где он? Король, не знаю. В моей спальне. Анна, но вы уйдете? Король, о нет, я останусь. Я здесь останусь. Анна, но вы должны его иметь. Я положила его в карман вашего плаща. Поищите, нам дорого время. Король, я его не нахожу. Анна, послушайте. Но вот он. «Послушай, Гиальмар, будь благоразумен и не делай из себя ребенка сегодня. Или ты меня больше не любишь?» Хочет поцеловать его, король, отталкивая ее. «Нет-нет, не теперь. Анна, откройте!» Король. «О, дверей ада боялся бы я не меньше. За ней только маленькая девочка. Она не в силах. Анна, откройте!» Король. Она не в силах удержать цветок в своих руках. Она дрожит, сжимая маленький жалкий цветок. Я... Анна. Ну что же, не делайте сцен, теперь не время. мы не можем терять ни минуты. Король: я не нахожу замочной скважины. Анна: дайте мне лампу, она дрожит, как будто коридор проваливается. Король: не нахожу замочной скважины. Анна: вы дрожите? Король: нет, да, немного, но я ничего не вижу. Анна: дайте мне ключ. Приотворяя дверь: войдите. Черная собака выползает из комнаты. Король: что-то вышло, Анна, да. Король: что-то вышло. Анна: молчите. Король: ну что это вышло из комнаты? Анна: не знаю. Войдите. Войдите, войдите. Входит в комнату. Сцена 5.